Может статься так, что в деле о нападении на губернатора замешана его жена. Да, непростая ситуация. Глава 25. Убийство на улице Торфяной. Фома Фомич и Кочкин в полицейской дребезжащей пролетке примчались на улицу Торфяную, где в доходном доме купца Пядникова был убит постоялец. Тот самый Агафонов, к которому по донесениям наружного наблюдения часто приезжал Саватеев. Пока ехали, Фома Фомич все сокрушался, что не успел поговорить с этим Агафоновым. Потом начальник сыскной на какое-то время замолчал, впав в глубокую задумчивость, и чем больше он думал, тем жестче делалось его лицо. Наконец он повернулся к чиновнику особых поручений и сказал: «А ведь они знают, что мы вышли на Саватеева». «Но как такое возможно?» — удивился Кочкин. «Трудно сказать. Может быть, агенты обнаружили себя. А может быть, есть человек, осведомленный обо всех наших делах. Я больше склоняюсь ко второму». «К осведомленному человеку?» «Именно так. Они и Агафонова убили, потому что от него, кто бы он там ни был, ниточка к ним тянулась. И к ним, и к осведомленному человеку. А может статься так, что один из них и есть осведомленный человек. Но это, опять же, пока только предположение». Следуя старой полицейской привычке к месту преступления подходить пешком, фон Шпин навелел кучеру к доходному дому не подъезжать, а остановиться в каком-нибудь уличном закутке, чтобы пролетку не было видно. На деревянном, изломанном тысячами и тысячами ног пороге доходного дома стоял жидкоусый городовой и ежесекундно хватался за висевшую на боку шашку, отпугивая любопытствующих. «Капусту порубаю!» — выкрикивал он звонко поверх голов небольшой кучки зевак, которых эти угрозы ничуть не пугали. И потому после каждого выкрика раздавался дружный смех. «Кого убили-то, Митрич?» — спрашивала у городового шелестящим голосом какая-то молодуха с подведенными сажей бровями. Городовой был молод, обращение Митрич льстило ему, но не настолько, чтобы он забыл о служебном долге. «В капусту порубаю!» — отвечал он молодухе, а заодно и всем остальным. Появление у Пядниковского дома начальника сыскной с помощником оставалось незамеченным до того момента, пока они не попытались войти в дом. «Кто такие?» — набычился при виде двух незнакомцев городовой и демонстративно поправил шашку. «Мы-то», — заговорил плаксивым голосом Кочкин и снял картуз, — «мы актеры императорских театров. Здесь у вас проездом. Я Бим, а вот он...» Чиновник особых поручений указал на фон Шпинна. «Бом!» «А документы у вас имеются?» — строго спросил городовой, совершенно не утруждая себя вопросом, что, собственно, нужно актерам, пусть даже императорских театров, на месте преступления. «А как же!» — точно курица крыльями замахал руками Кочкин. «Нам без документов нельзя! Кто мы без документов? Прах! Нас без документов кто хошь обидеть сможет? В холодную запереть? А то и вовсе в Сибирь отправить! Это... Вот!» И он ткнул в самый нос городового эмалированную бляху агента сыскной полиции. Руки стража порядка, лишь только он рассмотрел орленую железяку, отяжелели и приклеились к бокам. «Где убитый?» — пряча в карман документ, уже без кривляний спросил Кочкин. При этом голос Бима и его взгляд приобрели такую властность, что городовой, так до конца и не понявший, кто перед ним стоит, невольно вздрогнул и даже отшатнулся назад, чем вызвал у притихших зевак мстительный смешок. «Там!» Только и смог произнести хожалый, паралитически мотнув головой в сторону полуприкрытых дверей Пядниковского дома. Длинный темный коридор второго этажа был пуст. В разбитое, выходящее на улицу окно донеслось: «В капусту порубаю!» Фома Фомич едва заметно улыбнулся. «Эй!» — подал голос Кочкин. На этот призыв из дальней двери выглянула круглая, почему-то без фуражки, голова околоточного надзирателя. Завидев фон Шпинна, он взмахнул рукой и прокричал: «Ваше высокоблагородие! Сюда!» «Пока я осматриваю место преступления», — вполголоса обратился начальник сыскной к Кочкину. «Ты пробеги по дому. Может быть, что-нибудь увидишь, услышишь. Жителей не настораживай. Прикинься дураком». Меркурий кивнул и тут же растворился в коридорном полумраке доходного дома. Фома Фомич, идя на зов околоточного, вошел в небольшую, крайне запущенную комнатку. В нос ударил резкий неприятный запах. В комнате, кроме лежащего на кровати трупа Агафонова, было трое живых. Околоточный, сидящий за шатким столом и составляющий протокол письмоводитель Сиворин, и еще какой-то человек, крутящийся возле тела. «Это кто такой?» — указывая на него, спросил начальник сыскной. — Фельдшер наш квартальный. Он с нами завсегда на смертные случаи выезжает. — Ну, что скажешь, фельдшер? Тот захлопал красными больными глазами и ответил. — Задушили, ваше высокоблагородие? — Но это я и без тебя вижу. Ты мне скажи, когда смерть наступила. — Утром, часов 5, не позже, — сказал тот быстро и уверенно. — И как это у тебя получается так точно время смерти установить? — недоверчиво спросил его фон Шпинне. Фельдшер замялся, и тут же вперед вылез полицейский с пояснениями. «У него дар такой. Все доктора говорят, что, вернее, него никто время наступления смерти не определяет». «Вот как. Так ты, значит, у нас феномен. Это хорошо. А чем это так разит? На трупный запах не похоже. Да и рано еще трупу пахнуть». — Скипидар, ваше высокоблагородие, — ответил околоточный. — Почему скипидар? — Покойник, царство ему небесное, художником был. Полицейский скосил глаза на кровать и набожно перекрестился. — Художником был, — в задумчивости повторил фон Шпинн и медленно окинул взглядом комнату. — А почему я никаких картин не вижу? — Ну, не знаю, у него к вину было пристрастие. Может, пропил? Начальник сыскной наконец обратил свое внимание на труп. Он подошел к кровати. На смятых и рваных простынях лежал мужчина лет 30, не более. Широко открытые, с сеткой мелких кровавых трещинок, глаза мертво смотрели в потолок. Лицо мужчины, может быть, и не такое ужасное при жизни, сейчас изломало страшная гримаса удушья. Вокруг шеи шла проминающая гортань узкая сине-багровая полоска. Руки со скрюченными пальцами лежали на груди крест-накрест. «Все как-то слишком аккуратно», — подумал про себя Фома Фомич. «Ни следов борьбы, ни орудия преступления». Начальник сыскной по опыту знал, что обычно убийца оставляет на месте преступления веревку, которой душил свою жертву. Зачастую эта веревка так и остается намотанной вокруг шеи. А вот когда орудия преступления нет, это может говорить только об одном — душили специальной удавкой с деревянными ручками. Такую бросить жалко. «Кто сложил ему руки, вы или фельдшер?» — обернулся начальник сыскной к околоточному. «Никак нет, ваше высокоблагородие. Так и лежал», — ответил тот и, толкая в спину, подвел к Фоме Фомичу женщину средних лет с грубым, почти мужицким лицом и перепуганными глазами. Ситцевое платье в мелкой набивной цветочек, чуть тесновато, по моде. На голове дурацкая шляпка с каким-то невероятным бумажным цветком, надетая в торопях задом наперед. Хотя Фома Фомич поймал себя на мысли, что с этими шляпками никогда нельзя сказать точно, где у них перед, а где зад. Начальник сыскной вопросительно посмотрел на околоточного. «Квартирная хозяйка», — пояснил тот. «Это вы обнаружили труп?» — спросил ее фон Шпинне. Хозяйка сделала неопределенное движение головой, которое можно было расценить как «да, это я его обнаружила». А можно было понять как «нет, это не я». «Она обнаружила, она», — проговорила колоточный. «А почему не отвечает? Глухонемая?» «Пугается». Внимательно всмотревшись в лицо квартирной хозяйки, а потом почувствовав и запах, исходящий от нее, Фома Фомич понял, что та не оторопевшая от случившегося, а мертвецки пьяная, и просто каким-то малообъяснимым чудом держится на ногах. Еще начальник сыскной понял, что ничего вразумительного она ему не скажет, по крайней мере, пока. Поэтому он велел увести ее с глаз долой. Когда околоточный вернулся, фон Шпинн принялся расспрашивать. «Кто убитый?